В институте моему появлению удивились и обрадовались. Ребята из радиокружка, мои бывшие соседи по общежитию, все окружили меня, засыпали вопросами о Москве, о Бауманке. «Ну, рассказывай, Ленька, как там столица?» – тормошил меня Алексей. «Правда, что там непманы совсем распоясались, на автомобилях с дамочками катаются, а в ГУМе продают мороженое, дамские шляпки и смокинги?» Я отшучивался, рассказывал о московской жизни, а сам уже готовился к главному, к визиту на ХПЗ. Откладывать поход я не планировал, а к ребятам заскочил по старой памяти. И через пару часов, в своем лучшем, хоть и порядком поношенном, костюме, с солидным портфелем в руках, я уже был в приемной главного инженера завода, товарища Поплавского. Тот встретил меня по-отечески, с широкой, добродушной усмешкой. «А, Брежнев, какими судьбами, московский гость?» – пробасил он, крепко пожимая мне руку. «Слыхал про твои столичные успехи. В Бауманку перевелся, говорят, молодец, наших не посрамил. Проходи, садись, чаю хочешь, с настоящим сахаром, не с сахарином?» «Стараюсь, товарищ инженер», – ответил я, принимая из рук секретарши стакан горячего, ароматного чая в роскошном серебряном подстаканнике. «Ну, выкладывай, с чем пожаловал?» «Не иначе, как с новой гениальной идеей. Опять что-нибудь сварить предлагаешь? Или в этот раз взорвать?» «Ах-ха-ха!» «И с идеей, и с конкретным предложением», вежливо улыбнувшись, отвечал я, рассказав ему о нашем студенческом конструкторском бюро, что мы, студенты-преподаватели МФТУ, готовы на базе наших мастерских выполнять реальные заказы для промышленности. Я предложил разные варианты взаимодействия. Поплавский слушал, поглаживая свою окладистую бороду. Он помнил наш удачный опыт со сваркой, который уже начал приносить заводу реальную экономию. Поэтому к моим словам он отнесся с нескрываемым интересом. «Что ж, идея хорошая», — сказал он, когда я закончил. «Свежая кровь, свежие мозги, это нам всегда нужно. Я, в принципе, не против. Готов дать вашему КБ первый заказ». Но он посмотрел на меня своим пронзительным, хозяйским взглядом. «Давай-ка без прожектерства. Конкретно, что именно вы можете нам изготовить? Не паровоз же, чай. В какие сроки? И, главное, в каком количестве?» Я был готов к этому вопросу. «Начать, товарищ инженер, я предлагаю с малого, но самого нужного. Со средств малой механизации». «Это с чего еще?» – не понял он. «С того, что облегчит труд рабочего и поднимет производительность. Вот, например, я достал из портфеля аккуратно выполненные чертежи, которые мы с ребятами подготовили еще в Москве, ручная пневматическая шлифовальная машинка для зачистки сварных швов. Легкая, удобная, в 10 раз производительнее, чем зубило и напильник. ХМ-шлифмашинка», он с интересом разглядывал чертеж. «Это дело похоже на американскую, что мы в прошлом году видели на выставке. А еще что? А еще, ручной гидравлический трубогиб. Для холодной гибки труб прямо в цеху. Точно, быстро, без нагрева. А еще, механизированная ножовка. А еще, я выкладывал на стол один проект за другим. Я видел, как загораются глаза у этого старого производственника. Он, как никто другой, понимал, какую огромную пользу могут принести эти, казалось бы, простые приспособления». «Ладно, Брежнев, убедил», — сказал он наконец. «Хватка у тебя, парень, железная. Хорошо, мы дадим вам заказ на опытную партию. 10 шлифмашинок. Нам для зачистки такие штуки ох как нужны. Обрубщики с литейным облоем маются, зубилами литники срубают. Вот эти штукенцы были бы им в самый раз. Посмотрим, как вы справитесь. И сварочных аппаратов бы нам толковых, а то, что мы тут мастерим, конечно, хорошо, но выходит пока не ахти». «Справимся, товарищ инженер», — уверенно ответил я. «Только нам нужен официальный запрос от завода в МФТУ и договор, чтобы все было по-солидному». «Будет тебе и запрос, и договор», — кивнул он. «Завтра все сделаем, лично с директором поговорю. А ты», — он хитро подмигнул мне, — «смотри, не подкачай, спрос с тебя будет двойной, и как с инженера, и как с большевика». Что же, это был несомненный успех. Наше студенческое КБ получало не только деньги и работу, но и имя, репутацию. Усталый, но довольный, я направился к вокзалу, но тут меня ждало разочарование. Московский поезд уходил только на следующее утро. Нужно было где-то перекантоваться, бросить кости на одну ночь. Первой мыслью было пойти к Павлу. Увы, фокус не удался. «Не выйдет, Ленька», — сходу сообщил он. Я же ведь женился недавно, и ребенок родился, а мы так в крохотной комнатке в рабочем бараке и ютимся. Нет, конечно, если тебе, например, совсем некуда пойти, то ладно, а так, пришлось отказаться от этой затеи. Стеснять их, вваливаясь посреди ночи, мне не хотелось. Тогда я решил отправиться в наше старое студенческое общежитие. Уж там-то, я был уверен, меня приютят. Ребята-комсомольцы, мои бывшие однокурсники, наверняка будут рады меня видеть. Посидим, покурим, поговорим о московской жизни. Я шел по знакомым, вечерним улицам, и на душе было легко и спокойно. Вот уже показалось знакомое, мрачное здание общежития, похожее на старый, обшарпанный комод, как вдруг из ворот вышла девушка. Я остановился, как вкопанный. Это была Лида. Глава 6. Лида тоже увидела меня и замерла. Мы стояли в нескольких шагах друг от друга, под тусклым светом единственного фонаря, и молчали. Она сильно изменилась за эти несколько месяцев. Повзрослела, стала как-то серьезнее, строже. Пропала та девчоночья угловатость, а в движениях появилась женственная плавная уверенность. «Леня», — сорвался с ее губ изумленный возглас. «Ты приехал?» «Приехал, Лида», — кивнул я. «По делам, в командировку. А ты как, учишься?» «Учусь», — она опустила глаза, разглядывая носки своих стоптанных ботинок. «Все хорошо. Где живешь?» «Здесь, в общежитии?» «Нет», — она покачала головой. «Я здесь не смогла. Слишком шумно, слишком много народу. Комнату сняла у одной старушки, недалеко отсюда. Иду вот туда от подруг». Мы снова замолчали. Повисла неловкая пауза. Я не знал, что ей сказать. Спросить, как она. Извиниться за тот, прошлый, разговор. Все слова казались пустыми, фальшивыми. «Ты, наверное, к ребятам?» — спросила она, нарушив тишину. «Да, думал переночевать у них. Поезд у меня только завтра». Она подняла на меня свои глаза. В них уже не было ни слез, ни обиды, только какая-то тихая, безмолвная печаль. «Там тесно, шумно, а тебе отдохнуть надо, с дороги. Пойдем ко мне, к тебе», — опешил я. «Но это неудобно». «Глупости», — она слабо улыбнулась, и эта улыбка была такой грустной, что у меня сжалось сердце. «У меня комната небольшая, но места хватит. Пойдем, я тебя чаем напою, с настоящим сахаром». Она посмотрела на меня так просто, так по-дружески, без всякой надежды, без всякого упрека, что я не смог ей отказать. «Пойдем», — сказал я, — и мы пошли рядом, почти касаясь друг друга руками. Она молчала, и я тоже не находил слов. Вскоре мы дошли до небольшого деревянного домика, вросшего в землю, с покосившимся крыльцом. Комната Лиды оказалась крохотной коморкой у лестницы. Обстановка оказалась более чем скромная. Железная кровать с панцирной сеткой, маленький, выкрашенный белой краской, столик, пара стульев и этажерка с книгами. Но здесь было на удивление чисто, уютно и, главное, тихо. «Проходи, не стесняйся», — сказала она, зажигая керосиновую лампу. «У меня тут, конечно, не хоромы». Она поставила на стол старенький, видавший виды примус, накачала его, и вскоре он загудел ровным, успокаивающим гулом. Мы пили горячий, душистый чай, заваренный прямо в жестяном чайнике, с настоящим сахаром, который был сейчас в Харькове почти роскошью. Говорили о пустяках, об учебе, о Москве, о наших общих знакомых в Каменском. Но за этими простыми словами висело напряжение, недосказанность. «Ну, мне, наверное, пора», — сказал я, когда чай был допит. «Спасибо за гостеприимство, Лида. Пойду я к ребятам в общежитие». «Не уходи», — сказала она тихо, не поднимая глаз от своей чашки. «Но, Лида, это же неудобно», — пробормотал я. «Где я здесь лягу?» Она подняла на меня свой серьезный, по-взрослому решительный взгляд. «Знаешь, Леня, я много думала после твоего отъезда. Думала, что все это глупости, детская влюбленность. Пыталась тебя забыть, а потом ты снова появился здесь, в Харькове, как будто из ниоткуда. Может быть, это не просто так, может, это судьба, Лида?» «Я...» «Не говори ничего», — перебила она. «Я все понимаю. Ты уезжаешь, у тебя своя жизнь. Я не прошу от тебя ничего. Просто останься на одну ночь». Она говорила это так просто, так искренне, что у меня не нашлось сил ей отказать. Я кивнул. Неловкость вернулась, когда пришло время ложиться спать. Кровать в комнате была одна, узкая, полуторная. Я огляделся в поисках какого-нибудь старого матраса или хотя бы одеяла, чтобы бросить на пол, но ничего не было. «Я, наверное, здесь, на стульях, как-нибудь примощусь», — сказал я, пытаясь разрядить обстановку. Она посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнули смешинки. «Не выдумывай, у меня и стульев-то столько нет, ты вон какой высокий, уместимся вместе». «Вместе», — опешил я. «Не бойся», — усмехнулась она, — «приставать не буду, даю честное комсомольское слово». С этими словами она погасила лампу. Я, чувствуя себя полным идиотом, разделся до белья и осторожно лег на самый краешек кровати. Она легла рядом, отвернувшись к стене. Полночи мы не спали, оба. Она, от смущения, я это чувствовал по ее напряженной спине, потому, как она старалась дышать ровно, а я лежал, как на иголках, и боролся с собственным телом, которое, наплевав на все мои рассуждения о карьере и высоких целях, реагировало на близость молодой, красивой девушки самым понятным и предсказуемым образом. Я проклинал все на свете, и этот узкий матрас, и эту неловкую ситуацию, и свои собственные, неуместные желания. Чтобы не упасть с кровати, нам пришлось придвинуться друг к другу. Я чувствовал тепло ее тела, запах ее волос, и это было сладкой пыткой. Но я не позволил себе ни одного лишнего движения. Заснуть мне удалось только под утро, когда за окном начало светать. А утром, когда я, неловко одеваясь, собирался уходить, она села на кровати, обхватив колени руками. «Леня», — сказала она тихо, но твердо. «Да, ты только дождись меня», — она посмотрела на меня своим серьезным, прямым взглядом. «Я закончу здесь учебу и обязательно приеду к тебе, в Москву». Я ничего не ответил, просто кивнул и вышел за дверь. Но теперь я знал, что от этой девушки, от этой ее тихой, упрямой решимости мне так просто не отделаться. И я не был уверен, что хочу этого. Я вернулся в Москву другим человеком. Успешные переговоры с руководством ХПЗ, первый настоящий контракт для нашего студенческого КБ, все это придало мне и уверенности, и веса. Когда я пришел в комитет комсомола и положил на стол Ланского официальный договор с ХПЗ, тот долго смотрел на бумагу, на гербовые печати, на размашистую подпись красного директора, и на его лице было написано такое удивление, что я едва смог сдержать усмешку. «Договор», — пробормотал он, — «с Харьковским паровозостроительным». «Настоящий, Сергей Аркадьевич», — кивнул я, — «на опытную партию. 10 шлифмашинок и 5 сварочных аппаратов. С предоплатой». Ланской молчал. Он, видимо, понял, что его отмахнуться от моей идеи, возможно, забюрократизировать ее, не получится. «Я привез не просто обещание, а реальные деньги и реальный заказ от одного из крупнейших заводов страны. Это был несомненный успех, а с успехом спорить невозможно. Отношение ко мне в училище кардинально изменилось. Студенты, что раньше смотрели на меня с недоверием или насмешкой, теперь подходили, жали руку, знакомились, расспрашивали о планах работы из КБ, спрашивали совета. Даже профессора старой закалки, встречая меня в коридоре, уважительно кивали. Я на деле доказал, что мои слова не расходятся с делами. Наше конструкторское бюро, которое теперь гордо именовалось студенческое КБ средств малой механизации «Примфту», заработало на полную мощь. Ребята, мои товарищи, горели энтузиазмом. Они чертили, рассчитывали, спорили до хрипоты. В наших учебно-опытных мастерских до поздней ночи горел свет, шваркали напильники и стучали молотки. Конечно, Ланской пытался волокитить и гадить везде, где только мог. Но я нашел решение, чтобы сильно подсократить его возможности. Создать совет конструкторского бюро. Отчего у нас все решает руководство? Давайте важнейшие вопросы развития нашего бюро ставить на общее обсуждение, предложил я. Предложение было с восторгом принято. Теперь я мог проводить нужные решения через совет КБ, минуя Ланского. Понятно, его любви мне это не прибавило. Да и хрен с ним. Справившись с этим вопросом, я вспомнил и разговор с Бочаровым, что на базе наших мастерских мы сможем сделать только опытные образцы. Для серийного производства нужны были другие мощности, другая культура производства. Нам нужна была кооперация с настоящими, большими заводами. И я, вооружившись договором с ХПЗ и рекомендательными письмами из парткома, отправился в свой крестовый поход по станкостроительным заводам Москвы. Первым в моем списке был завод «Красный пролетарий». Я встретился с его главным инженером, человеком старой, до революционной школы, поначалу отнесшимся ко мне со скепсисом. «Студенческое КБ», — хмыкнул он, — «и что же вы, молодые люди, можете предложить нам, старикам?» Я молча разложил перед ним чертежи нашей пневматической шлифмашинки. Он долго, внимательно изучал их, потом взял в руки наш опытный образец, который я принес с собой, Хаэм, протянул он. Конструкция проста, но остроумна. И материал, я вижу, подобран грамотно. Мы можем дать вам чертежи, сказал я, а вы наладите у себя серийное производство. Спрос, я вас уверяю, будет огромный. А мы, со своей стороны, готовы разработать для вас и другие модели ручного пневмоинструмента. Инженер задумался. Идея была заманчивой. Получить готовую, отработанную конструкцию, не тратя время и средства на собственные разработки. Что ж, сказал он наконец, предложение интересное. Присылайте ваших конструкторов. Обсудим детали. Следующим был завод «Станкоконструкция», мозг всей отрасли. Там я говорил не о производстве, а о науке. Я рассказал им о наших разработках, о планах по созданию новых, советских станков, и предложил им сотрудничество. Вы, теория, говорил я, а мы, практика. Давайте работать вместе. Вы даете нам научные консультации, помогаете с расчетами, а мы, в наших мастерских, будем создавать и испытывать опытные образцы. А для начала можно заняться копированием западных станков. У нас в училище есть много отличных экземпляров, мы можем снять с них чертежи, подготовить спецификации, а вы, разработать техпроцессы и документацию на изготовление их в наших условиях. Моя идея нашла отклик. Молодые, талантливые инженеры, изнывавшие от недостатка экспериментальной базы, с восторгом ухватились за возможность воплотить свои идеи в металле. Теперь дело было за нами. Нужно было провести идею копирования иностранных станков через совет нашего КБ. И я инициировал расширенное заседание совета. Пришли все. И комсомольский актив во главе с Ланским, и наши ребята-конструкторы, и даже несколько молодых преподавателей. Товарищи, начал я, разворачивая на столе большой лист ватмана. Наше бюро малой механизации с честью выполнило свою первую задачу. Мы доказали, что способны не только чертить, но и делать. Но это только начало. Пришло время для настоящего, большого, государственного дела. Я сделал паузу. Я провел переговоры с руководством московских станкостроительных заводов. Я намеренно преувеличил масштаб своих контактов с красным пролетарием и заводом имени Орджоникидзе. Они готовы сотрудничать с нами. Они готовы предоставить нам всю необходимую документацию для того, чтобы мы здесь, в наших мастерских, начали работу по воспроизводству лучших иностранных образцов. Я ткнул пальцем в чертеж. Я предлагаю начать с двух моделей. Первая – американский универсальный токарно-винторезный станок Ладгешипли. Это настоящая рабочая лошадка, основа любого механического цеха. И второе, я понизил голос, швейцарский прецизионный координатно-расточной станок СИП. Это король станков, ключ к производству точных деталей для авиационных моторов и коробок передач. В аудитории воцарилась тишина. Все понимали масштаб задачи. Это был не просто ремонт или изготовление приспособлений. Это был вызов. Вызов всей западной промышленности. Если мы сможем скопировать эти станки, продолжал я, если мы наладим их мелкосерийное производство здесь, в наших мастерских, это будет не просто успех, это будет революция. И тут слово взял Ланской. Он сидел с кислым, недовольным лицом. Я видел, что мой успех, мой растущий авторитет не дают ему покоя. Революция – это, конечно, хорошо, товарищ Брежнев, сказал он своим скрипучим, менторским тоном. Но вы, кажется, немного увлеклись. Чтобы скопировать станок, его нужно сначала что сделать? Правильно, разобрать, до последнего винтика. Он обвел всех победным взглядом. А эти ваши Ладгешипли и СИП, они ведь у нас в училище в единственных экземплярах. Это наша главная учебная база. Если мы их разберем, то на чем будут учиться студенты? На чем будут выполнять лабораторные работы? Вы предлагаете, ради ваших прожектов, остановить весь учебный процесс на факультете? Да это саботаж. Что же, аргумент был веским. Я видел, как засомневались некоторые преподаватели. Ведь когда ответственные товарищи слышат про какое-то свежее, острое предложение, мысль о том, как бы чего ни вышло, всегда приходит в их головы первой. Ланской торжествовал. Он нашел слабое место в моем плане. Собрание закончилось ничем. Нужно было найти другое решение. И я знал, к кому за ним пойти. На следующий день я добился приема у профессора Климова и изложил ему свой план и ту проблему, которую озвучил Ланской. Владимир Яковлевич слушал меня, и в его умных, проницательных глазах плясали смешинки. «Да, Сергей Аркадьевич, у вас, я вижу, бдит», — усмехнулся он, когда я закончил. за учебный процесс срадеет. Что ж, по-своему он прав. Так что же делать, Владимир Яковлевич? Спросил я. Неужели идея провалится из-за этого? А ты, Леонид, головой подумай, сказал Климов. Когда у нас студенты не учатся, когда у нас пустуют мастерские, летом, воскликнул я, на каникулах. Вот именно, кивнул он, летом, с июня по август, 3 месяца, учебный процесс остановлен, мастерские свободны, чем не время для вашей революции. Решение было, прямо скажем, простым и гениальным. Мы можем, продолжал Климов, создать на лето специальную студенческую конструкторско-ремонтную бригаду, официально, для планового ремонта и профилактики станочного парка, а на деле, будете заниматься своим обратным инжинирингом, разбирать, обмерить, делать чертежи, а к сентябрю, к началу нового учебного года, соберете все обратно, и волки будут сыты, и овцы целы, и ваш ланской носа не подточит. Я смотрел на этого мудрого, хитрого человека и восхищался им. Он не просто дал мне совет, он дал мне готовый план действий. План, который позволял обойти все бюрократические препоны. Спасибо, Владимир Яковлевич. От всей души поблагодарил я его. Вы меня просто спасли. Действуй, Леонид, улыбнулся он. Я в тебя верю. Только уж как-нибудь соберите обратно эти станки без того, чтобы остались лишние детали. Так, шаг за шагом, я начал плести свою собственную сеть. Сеть коопераций, объединяющую науку, образование и производство. Я понимал, что это единственный путь. Путь, который позволит нам со временем не просто копировать чужое, а создавать свое. Учебный год 26-27 го проходил на удивление спокойно. Наше студенческое КБ, получив первый контракт, работало как часы. Мы изготавливали опытную партию инструмента для ХПЗ, и дела шли настолько хорошо, что к нам начали обращаться и другие заводы. Я был поглощен этой работой, учебой, комсомольскими делами. Времени на политические интриги почти не оставалось. Борьба за власть, казалось, утихла, переместилась в тишину кремлевских кабинетов. Но это было затишье перед бурей. В мае 1927 года по институту пронесся слух, от которого воздух, казалось, наэлектризовался. К нам, в МФТУ, для встречи со студенчеством приезжает сам Троцкий. К тому времени Лев Давыдович был снят со многих постов и уже капитально не рукопожат в Кремле. Встречу с ним тайно, почти подпольно организовали его сторонники, но слух о ней разлетелся мгновенно. В назначенный день самая большая аудитория училища была набита битком, народ толпился в коридорах. Пришло не меньше 1000 человек, студенты, преподаватели, даже технический персонал училища. Все хотели увидеть и услышать живую легенду, вождя Октября, создателя Красной Армии. Я тоже оказался там, с трудом протиснувшись в задние ряды, чтобы не привлекать к себе внимания. Интересно было послушать его риторику, его аргументы. Не каждый день, черт возьми, получается увидеть самого Троцкого. Наконец, раздались бурные аплодисменты, в аудитории, с небольшой группой сторонников, появился он, Троцкий, энергичный, подтянутый, с его знаменитой бородкой, в строгом, полувоенном френче. Поднявшись на трибуну, он начал говорить, и зал слушал его, затаив дыхание. Да, это был красноречивый оратор, и говорил он о вещах весьма нелицеприятных, о предательстве идей Октября, бюрократическом перерождении партии, о Непманской гидре, душащей нашу революцию, о неудачах во внешней политике, и, конечно, об индустриализации. «Товарищи», — гремел его голос, — «нам говорят о смычке с крестьянством, о постепенном развитии. Это ложь, это оппортунизм. Пока мы топчемся на месте, мировой империализм готовится нас задушить. У нас нет времени на раскачку. Нам нужна не просто индустриализация, нам нужна сверхиндустриализация». Он рисовал грандиозные картины будущих заводов-гигантов, которые должны были вырасти в голой степи за 2-3 года. Он говорил о необходимости бросить все силы, все ресурсы на алтарь тяжелой промышленности. «Мы должны взять у деревни все, что можно и даже больше», — кричал он, — «чтобы построить наши заводы, наши домны, наши электростанции. Да, это будет тяжело, да, придется затянуть пояса, но другого пути у нас нет. Либо мы станем индустриальной державой, либо нас сомнут». Он закончил под шквал аплодисментов. Люди вскочили с мест, скандировали: «Правильно, даешь сверхиндустриализацию». Троцкий стоял, наслаждаясь этим триумфом. Потом он поднял руку, призывая к тишине. «Я вижу, что вы со мной, товарищи», — сказал он с усмешкой. Или, может, здесь есть те, кто не согласен, кто считает, что нам не нужно торопиться, что нам нужно и дальше прозябать в нашей отсталости. Есть ли в этом зале такие, кто против? В зале стояла тишина, и в этой тишине я, сам не понимая, как это произошло, поднял руку, а потом, поддавшись какому-то внутреннему, неосознанному порыву, крикнул: «Я против». Сотни голов повернулись в мою сторону. На меня смотрели с удивлением, с недоумением, с гневом. Троцкий на трибуне тоже удивленно вскинул брови. «Против?» – переспросил он. «Интересно, а кто вы такой, молодой человек, и против чего именно вы возражаете?» «Я, Брежнев, студент этого училища», – сказал я, и голос мой, к моему собственному удивлению, прозвучал твердо и громко. «И я против вашей сверхиндустриализации». «Вот как?» – усмехнулся Троцкий. «Смелое заявление. Что ж, раз вы такой отважный, поднимитесь сюда, на трибуну, да и объясните свою позицию. Мы не сталинцы, мы любим дискуссии». С трудом пробираясь через переполненный зал аудитории, я пошел к трибуне и начал говорить. «Товарищи, постараюсь быть краток. Мы все знаем, что НЭП был введен не от хорошей жизни. 6 лет назад страна была на грани. Восстание в Кронштадте, Тамбовское восстание, полный развал хозяйственной жизни, вот что мы имели тогда. Страна устала от сверхусилий. Крестьянство выдержало 2 войны подряд, а потом еще и сильный голод. Новые продразверстки могут сломить ему шею, и тогда наступит голод. Такого нам не простят, и может случиться так, что никакой интервенции уже не понадобится. Восставшее крестьянство само скинет советскую власть. Ленин не зря говорил, что НЭП – это всерьез и надолго. Он завещал нам поступательное, постепенное развитие. И прежде всего нам надо развить собственные технические компетенции, способность самим производить сложное, дорогое оборудование, прежде всего развивать собственное станкостроение, чтобы не зависеть от Запада, а не вбухивать тонны дешевого зерна, отнятого у крестьян, в обмен на дорогущие станки. Зал слушал меня в гробовой тишине, а потом Троцкий, с той же легкой, снисходительной усмешкой, начал разбирать мою речь. «Весьма трогательное выступление, товарищ Брежнев», — сказал он, — «проникнуто гуманизмом, но, увы, оторвано от реальности». И он начал по пунктам громить меня. «Вы говорите о голоде, но никто не предлагает отбирать у крестьян последние. Достаточно изъять только излишки. А если вы, товарищ, считаете, что защита этих излишков, которые кулак прячет от трудового народа, важнее постройки заводов, то вы, простите, льете воду на мельницу наших классовых врагов». Зал взорвался аплодисментами. «Вы говорите о собственном производстве станков?» – продолжал он. «Прекрасная идея, но когда мы их построим? Через 10 лет, через 20, а мировой империализм ждать не будет. Он нападет на нас завтра. У нас нет этого времени. Единственный наш шанс – это использовать противоречия между капиталистами. Использовать их жажду наживы, чтобы купить у них технологии сейчас, немедленно. А то, что, как я слышал, делаете вы и ваши товарищи в МФТУ, это прекрасно, это задел на будущее. Но действовать надо уже сегодня. Да, надо признать, он был блестящим демагогом и отлично выворачивал мои аргументы наизнанку, представляя меня то защитником кулаков, то наивным прожектором. Зал, еще недавно сочувственно молчавший, теперь гудел, поддерживая его. Когда я сошел с трибуны, на меня смотрели, как на врага. Я понял, что совершил свою первую и, возможно, последнюю, большую политическую ошибку. И я не знал, какие последствия она будет иметь для меня. Но я чувствовал, что они будут очень, очень серьезными. Троцкий еще долго распинался о возврате к военному коммунизму и перманентной революции. Я же незаметно выскользнул из аудитории и побрел в общежитие. Когда я вошел в нашу комнату, Василий, мой сосед, сидел за столом и читал книгу. Он поднял на меня глаза. «Ну что, герой, побывал на нелегальном сборище?» «Побывал», — хмуро ответил я. «Я так и думал», — вздохнул он. «Зря ты туда пошел, Леня. Мы с ребятами решили от греха подальше не соваться». В этот момент в комнату зашли другие наши соседи, те, что жили за перегородкой. Они были на собрании. Увидев меня, они переглянулись, и лица их растянулись в широких ухмылках. «А, вот и наш оратор», — сказал один из них, самый языкастый. «Ну как, товарищ Брежнев, поспорил с Львом Давыдовичем? Получил по первое число?» Я молча прошел к своей койке и лег, отвернувшись к стене. «Выперся», — продолжал он, обращаясь уже к своим дружкам. «Думал, самый умный. а Троцкий его, как щенка, по полу размазал. Они еще долго смеялись, а я лежал, слушал и чувствовал, как во мне закипает холодная, бессильная ярость. В это же самое время, в своем кабинете в комитете комсомола, сидел Сергей Аркадьевич Ланской. Он тоже уже знал о том, что произошло, ему уже донесли, и он потирал руки от удовольствия. Этот Брежнев, этот выскочка, наконец-то совершил ошибку. Глупую, фатальную ошибку. Он не просто пошел на нелегальное, оппозиционное сборище. Он еще и выступил там, вступил в дискуссию с самим Троцким. Ланской понимал, что этот факт – компромат, убойный компромат, который можно будет использовать против Брежнева. Но он также понимал, что использовать его нужно не сейчас. Сейчас, пока все было свежо, все помнили, что Брежнев не поддерживал Троцкого, а, наоборот, спорил с ним, возражал ему. И если сейчас поднять этот вопрос, то Брежнев, чего доброго, еще и выйдет сухим из воды. Скажет, что ходил туда, чтобы бороться с оппозицией, чтобы отстаивать линию партии. Нет, думал Ланской, и на его губах играла хищная, предвкушающая улыбка. Сейчас, рано, нужно было подождать. Подождать, пока все уляжется, пока забудутся детали, пока из памяти сотрется суть его выступления, и останется только один, голый, неопровержимый факт. Брежнев присутствовал на нелегальной троцкистской сходке. А вот тогда, через год, через два, когда начнется настоящая, беспощадная борьба с троцкизмом, когда одно только упоминание имени Троцкого будет равносильно приговору, а ведь все к тому идет. Вот тогда-то и можно будет достать эту бумажку из архива, пойти с ней куда положено, да и предъявить ее кому следует. И никто уже не будет разбираться, что Брежнев делал на собрании, спорил он там с Троцким, или поддерживал. Сам факт присутствия станет несмываемым пятном на его репутации, тем камнем, что утянет его на дно. Ждать, думал Ланской, нужно просто ждать, и он сам придет ко мне в руки. Он был уже опытным аппаратчиком, и он умел ждать. Он познал, что в политике, как и на охоте, главное – это терпение и удачный момент для выстрела. И он был уверен, что его момент еще придет. История с моим выступлением на троцкистской сходке, к моему удивлению, не имела немедленных последствий. Да, в институте на меня некоторое время косились, перешептывались за спиной. Ланской, при встрече, смотрел на меня с нескрываемым злорадством. Но дальше этого дела не пошло. В вихре экзаменов и предстоящей летней практики этот эпизод постепенно забылся, стерся, как случайная надпись на стене. А летом 27-го года в моей жизни произошло событие, которое окончательно перевернуло все. Закончился мой кандидатский стаж в партии. На заседании партбюро МФТУ, после короткого, формального обсуждения, меня единогласно приняли в члены ВКП(б), и через несколько дней после этого меня вызвал к себе Бочаров, секретарь нашего парткома. «Ну что, Брежнев, поздравляю», — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Теперь ты – настоящий большевик, а у настоящего большевика должны быть не только права, но и обязанности». Он посмотрел на меня своим пронзительным взглядом. «Я тут присмотрелся к тебе за этот год. Вижу, парень, ты серьезный, деловой, с хваткой и не болтун. Мне такие люди нужны. Я решил взять тебя к себе помощником, на общественных началах, разумеется. Будешь мне помогать с бумагами, с организационной работой». «Согласен, у меня перехватило дыхание». Помощник секретаря парткома. Это была не просто должность. Это был доступ в святая святых, в самый центр принятия решений на уровне нашего огромного училища. «Согласен, товарищ секретарь», — ответил я, стараясь скрыть свой восторг. Отпраздновал я это событие тем, что наконец-то снял отдельную комнату, съехав из общежития. С этого дня моя жизнь снова круто изменилась. Дела комсомольские, все эти споры о галстуках, все эти интриги с Ланским — все это отошло на второй, на третий план. Теперь я занимался настоящей, взрослой, партийной работой. И это была совсем другая школа. Бочаров, человек старый, дореволюционной закалки, гонял меня нещадно. Я учился у него всему. Как правильно составить протокол собрания, как написать отчет в райком, как подготовить тезисы для выступления. «Бумага, Леня», — говорил он, — «это не просто исписанный лист, это оружие. И от того, как ты этим оружием владеешь, зависит очень многое. Слово должно быть точным, как выстрел снайпера, ясным, как приказ командира, и твердым, как штык». Я сидел в его кабинете до поздней ночи, разбирая почту, составляя списки, готовя документы. И главным делом, которым мы занимались тем летом, была подготовка к октябрьскому пленуму ЦК. До пленума было еще несколько месяцев, но в этой неспешной, бюрократической машине все делалось заранее. Мы готовили списки делегатов от нашего училища, согласовывали темы их выступлений, если кому-то из наших профессоров давали слово. Но самое сложное было – организация. Составить расписание дня для нашей делегации. Со скольки и до скольки идут заседания, кто и на какую тему выступает, когда перерыв на обед, где будут размещаться те, кто хоть и числился замфту, но постоянно работал и жил в других городах. Таких было немного, но они были, в основном, крупные инженеры с заводов, которые приезжали в Москву и читали у нас лекции по профильным темам. Для них нужно было забронировать места в гостиницах, достать пропуска, организовать транспорт. Вся эта, казалось бы, мелкая, невидимая работа требовала огромного внимания и точности. Я с головой ушел в эту новую для меня деятельность. Я чувствовал, как расту, как набираюсь опыта. Я видел, как работает партийный аппарат изнутри, изучал его неписанные законы, его тайные пружины. Иногда, поздно вечером, когда мы с Бочаровым оставались в кабинете вдвоем, он, раскуривая свою папиросу, говорил: «Ты вот что, Леня, ты на ус мотай. Вся наша партийная жизнь – это не только лозунги и митинги. Это, в первую очередь, организация, учет и контроль. Кто это понимает, тот и на коне. А кто только горло драть умеет, тот так и останется агитатором на заваленке». Я мотал на ус, я учился, я готовился к своей будущей, большой, настоящей работе. Я знал, что это только первая ступень, и что мой путь на самый верх только начинается. И я был готов идти по нему, не сворачивая. Октябрьский пленум ЦК 1927 года прогремел, как артиллерийская канонада. Я, конечно, на нем не присутствовал, не дорос еще. Моя задача была скромной – обеспечить тылы, подготовить бумаги, встретить и разместить нашу делегацию. Но отголоски тех яростных, беспощадных боев, что шли за кремлевскими стенами, доносились и до нас. Старшие товарищи, возвращавшиеся с заседаний, были хмуры и немногословны, но по обрывкам их фраз, по тому, как они понижали голос, произнося имена вождей, я понимал, что там, наверху, идет битва не на жизнь, а на смерть. Троцкий вчера речь держал, шепотом рассказывал мне один из профессоров, член партии с дореволюционным стажем, прямо в лицо Сталину бросил: «Если вы, товарищ Сталин, будете и дальше вести страну таким курсом, то в случае войны враг будет под стенами Москвы. Представляешь? Пророчество или угроза». Это было уже не просто разногласие, это была открытая, непримиримая война. Итоги пленума не заставили себя долго ждать. Газеты вышли с сухими, официальными сообщениями. За фракционную, раскольническую деятельность исключить из состава ЦК товарищей Троцкого Иль, Д. и Зиновьева Г. Е. Машина работала безжалостно, неумолимо. Наступил ноябрь, 10-я, юбилейная годовщина Октябрьской революции. Город готовился к празднику. Улицы украшали красными флагами, портретами Ленина и вождей, транспарантами. Но в воздухе висело напряжение. Все знали, что Троцкий и его сторонники так просто не сдадутся. И они не сдались. Утром 7 ноября, в день официальной демонстрации, они попытались устроить свою, альтернативную или параллельную, выйти на улицы с оппозиционными лозунгами, с портретами Троцкого, Зиновьева, Каменева и Ленина. В то утро я был в парткоме. Тут все уже было известно. Бочаров, хмурый и озабоченный, отдавал последние распоряжения. «Так, Брежнев», — сказал он мне, — «у меня к тебе срочное и ответственное поручение». «Слушаю, товарищ секретарь». «Знаешь товарища Анисимова, Игнат Петрович? Старый большевик, еще с 5-го года, герой гражданской. Он у нас числится в ячейке, хоть и редко появляется». Я кивнул. Я видел этого пожилого, седого человека на нескольких собраниях. «Так вот», — продолжал Бочаров, — «он человек заслуженный, кристальной честности, но контужен на польском фронте. Тяжело. Иногда, знаешь ли, путается, не всегда понимает, что к чему. А он живет здесь, недалеко, на Мясницкой. И я боюсь, как бы он, по старой памяти, не пошел на эту нелегальную сходку. Посмотреть на Троцкого. Для него ведь Троцкий такой же вождь революции, как и все остальные. Он в эти наши аппаратные игры не вникает». «Понял», — сказал я. «Вот и хорошо. Беги к нему, быстро. Возьми его под руку и проводи на нашу, официальную, демонстрацию, на трибуну для ветеранов. чтобы никаких, понимаешь, недоразумений не вышло. Не тратя времени, я натянул пальто и выскочил на улицу. Город уже гудел. Колонны демонстрантов с песнями и лозунгами двигались к Красной площади. Но где-то в переулках, я знал, собирались другие колонны. Я бежал по Мясницкой, расталкивая прохожих. И вдруг, у одного из перекрестков, я наткнулся на демонстрацию троцкистов. Их было немного, наверное, несколько сотен человек. В основном, молодежь, студенты. Они стояли, сбившись в кучу, с самодельными плакатами. «Выполним завещание Ленина. Долой бюрократов. Огонь по правым». И в этот момент, как по команде, из переулков вылетели грузовики. Из них, на ходу, посыпались люди в штатском и в форме ЭКПУ. «Стоять!» – раздалась команда. «Окружить нелегальное сборище. Винти их, ребята!» Началась паника, толпа хлынула в разные стороны. Я оказался в самом центре этой обезумевшей, мечущейся массы. Меня сдавили, толпа повлекла меня за собой. Крики, ругань, женский визг. Кто-то упал, и толпа пошла прямо по нему. Я пытался вырваться, но это было невозможно. Давка оказалась чудовищной. А я, здесь, в самой толпе оппозиционеров. Пытаясь выбраться, я изо всех сил рванулся в сторону, и тут же услышал, как трещит ткань моего пальто. Пуговицы посыпались вниз, поло пальто зацепилось где-то сзади, и внутренний карман, где лежали все мои документы, партийный билет кандидата, студенческий, пропуск в МФТУ, командировочное удостоверение, порвался. Документы посыпались вниз и тут же исчезли под ногами обезумевшей толпы. А потом нас быстро, грубо, без разбора начали винтить. Хватали всех, кто попадался под руку, и заталкивали в подогнанные черные вороны. Я пытался кричать, что я не с ними, что я здесь случайно, что у меня партийное поручение, но меня никто не слушал. Крепкие руки чекистов меня, и в следующий миг я уже летел в темное, пахнущее бензином нутро воронка. Дверь захлопнулась, темнота, и только одна мысль, от которой похолодело внутри. Все мои документы остались там, на мостовой. Это была катастрофа, полная и окончательная. Глава 7. Нас привезли в какое-то здание во дворах Лубянки. Затолкали в большую, холодную комнату, набили, как сельдей в бочку. И началось ожидание. По одному, вызывая по фамилии, людей уводили на допрос. Я сидел в углу, пытаясь унять дрожь. Мое имя не называли. Видимо, я был в списке тех, у кого не нашли документов. Наконец, уже поздно вечером, дверь открылась, и охранник грубо ткнул в меня пальцем. «Эй, ты, беспачпортный, на выход!» Меня привели в небольшой, чистый кабинет. За столом, под тусклой лампой, сидел следователь. Спокойный, невыразительный, в форме ЭКПУ. Прямо как в моих ночных кошмарах. «Фамилия, имя, отчество?» — спросил он, не поднимая головы. «Брежнев Леонид Ильич. Год рождения, место жительства, 1906. Студент МФТУ, проживаю в общежитии. Документы?» «Потерял». «В давке», — ответил я, — «выпали из кармана». «Потерял, значит?» — он усмехнулся. «А вот это, твое?» — спросил он, вынимая из папки мой комсомольский билет. «Да, это мой документ», — подтвердил я. Он отложил билет в сторону и несколько минут молча, листая какие-то бумаги, что-то писал. Я сидел, и сердце мое колотилось, как бешеное. Тишина в этом кабинете была страшнее любых криков. Наконец, он поднял на меня свои бесцветные глаза. «Ну что, Брежнев, проверили мы тебя, звонили в твое училище, разговаривали с секретарем вашей комсомольской ячейки, товарищем Ланским». Я похолодел. «Все, конец». Я представил себе, что этот аппаратный интриган мог наговорить про меня. «И знаешь, что интересного он нам рассказал?» Следователь смотрел на меня в упор, и в его глазах появился хищный, заинтересованный огонек. «А очень много всего. Во-первых, что ты студент активный, организатор, и в деканате на хорошем счету». Я удивленно молчал. Неужели Ланской не воспользовался случаем, чтобы утопить меня? Но следователь сделал паузу, и его голос стал стальным. Он упомянул и еще кое-что. Сказал, что у тебя, товарищ Брежнев, есть, цитирую, «нездоровый интерес к оппозиционным идеям». Я понял, что ошибся. Он именно утопил меня, причем подвесив на шею пудовый камень. «Он рассказал нам», — продолжал следователь, наслаждаясь моим состоянием, — «про один любопытный инцидент, о том, как весной Троцкий выступал у вас в институте. И ты, Брежнев, не просто присутствовал на этом выступлении, нет, ты там с трибуны выступал, держал речь, вступал в дискуссию с самим Львом Давыдовичем. Следователь откинулся на спинку стула. «Твой секретарь, правда, пытался тебя выгородить. Говорил, мол, молодой, горячий, решил поспорить. Но мы-то, в АКПУ, люди опытные. Мы все понимаем». Он наклонился ко мне через стол и, впившись взглядом мне в глаза, с циничной ухмылкой произнес: «Так что, давай-ка, Брежнев, поговорим по душам. Что ты делал на нелегальной демонстрации? Какие указания получил от своих троцкистских покровителей? Я понял, что попал. Попал по-настоящему. Ланской, это гнида, одним ударом превратил меня из случайно задержанного студента в идейного оппозиционера, в сознательного врага. А его попытка выгородить наверняка выглядела неискренней, иначе бы он сидел сейчас тут, рядом со мной. Это была не троцкистская сходка, а открытая дискуссия», — крикнул я. «И я не поддерживал Троцкого, а спорил с ним. Я отстаивал линию партии». «Разберемся», — усмехнулся следователь. «Во всем разберемся. Кто поддерживал, а кто спорил. Но одно мне уже ясно. Ты, Брежнев, непростой рабочий парень, случайно попавший в толпу. Ты, фигура, идейная. А с такими, как ты, у нас разговор особый, длинный и очень подробный». Он кивнул охраннику. «Увести, в одиночку». Меня повели по бесконечным, гулким коридорам. «Черт, похоже, это только начало. Теперь меня будут допрашивать, раскручивая на нужные показания. Долго, методично, безжалостно, до тех пор, пока я не сломаюсь, пока не подпишу все, что им нужно. Моя маленькая аппаратная война закончилась, так и не начавшись. Я проиграл, и теперь мне предстояло узнать, какова цена этого проигрыша. Подъезжаем, подъезжаем. Конечная, Курский вокзал. Выходим, граждане, не забываем вещи». Голос проводницы вывел Лиду из задумчивости. Подняв свой небольшой чемоданчик, она выглянула в окно. Москва встречала приезжающих, вся обряженная кумачом. Первый юбилей Великой революции, не шутка. Лида вместе с тысячами других делегатов со всей страны приехала в Москву накануне 10-й годовщины октября. Ее, как одну из лучших студенток и активисток Харьковского технологического института, включили в состав праздничной делегации от Украины. В Москву она ехала не без тайной мысли. Демонстрация и парад были не очень-то ей интересны, зато она с замиранием сердца ожидала встречи с Леней. За последний год они почти не виделись, лишь обменивались короткими, деловыми письмами. Но она знала, что он здесь, в Москве, успешно работает и учится. И в этот ветреный, ненастный ноябрьский день эта мысль согревала ее. Утром 7 ноября она, нарядная, в своем лучшем пальто и платье с красным бантом на груди, уже стояла в колонне харьковчан. Рядом невдалеке, формировалась колонна МФТУ. Она с нетерпением вглядывалась в лица студентов, ища среди них одно, родное. Но его не было. Не выдержав, она подошла к колонне московских студентов. «Товарищи, здравствуйте!» — звонким молодым голосом произнесла она. «А не видели ли вы Леонида Брежнева?» Студенты Бауманки начали оглядываться на нее. «А, товарищ Брежнев, вы знакомы?» – спросил один из студентов. «Леонид должен быть где-то здесь. Может быть, отдельно, со своим КБ идет? Вон, видите, тот товарищ с повязкой на рукаве, это парторг, товарищ Бочаров. Спросите его, он должен знать». Отыскав глазами нужную фигуру, Лида, цокая подкованными каблучками ботов, торопливо побежала к высокому веслоусому парторгу. «Вы, Бочаров, не подскажете, где может быть Брежнев?» Подходя ближе, выпалила она. «Брежнев, Леонид», удивленно оглянувшись, спросил Бочаров. «А я его по срочному делу послал, за товарищем Анисимовым, старым большевиком. Он тут рядом живет, они вот-вот должны подойти». Лида осталась ждать. «Товарищи, выступаем, мы, следующие», — пронесся по рядам клич организаторов. Колонна харьковчан дрогнула, тронулась, с песнями двигаясь к Красной площади. Лида шла вместе со всеми, пела революционные песни, кричала «Ура!», но глаза ее неотрывно искали в толпе знакомую фигуру. Но он так и не появился. Вечером, после демонстраций, она снова отыскала Бочарова. «Товарищ секретарь», — спросила она с тревогой, — «Леонид так и не пришел, с ним ничего не случилось?» Бочаров и сам был обеспокоен. «Не знаю, товарищ, странно это, задание было простое. Может, застрял где? Москва, город большой. Не волнуйтесь, завтра найдется». Но он не нашелся и на следующий день. Лида, не находя себе места от беспокойства, снова пошла в партком. Бочаров встретил ее хмуро. «Нет его», — сказал он, — «и в общежитии никто ничего не знает. Съехал он оттуда. И товарищ Анисимов, Как выяснилось, на демонстрации не был. Как не был? Ахнула она. А вот так, я к нему только что заходил. Он говорит, из дома даже не выходил. Утром, когда он собрался идти, на улице уже была какая-то суматоха. Какие-то люди с плакатами, крики. Он, как человек опытный, понял, что это оппозиция, троцкисты, и решил не соваться. А потом, говорит, и вовсе милиция с ГПУшниками нагрянула, начали всех хватать. Так он и просидел весь день дома, от греха подальше. Лида слушала, и ее сердце сжималось от дурного предчувствия. Она еще не понимала всего ужаса ситуации, но чувствовала, что случилось что-то плохое. «Так значит, Леня он мог просто не дойти?» – спросила она. «Похоже на то», – вздохнул Бочаров. «Застрял где-то, может, к друзьям зашел, загулял. Молодо зелено». Но Лида знала, что это не так. Леня не мог загулять. Он был для этого слишком серьезен, слишком целеустремлен. «Я должна его найти», – сказала она. «И где же ты его искать будешь?» «В этой Москве», – пожал плечами Бочаров. Но Лида уже не слушала. Первым делом она пошла в общежитие, опросила вахтеров, узнала, где он жил и нашла его комнату. Но соседи по комнате только развели руками. Не видели, не знают и вообще давно съехал. Она не знала, что с ним. Может, его сбила машина, может он попал в какую-то пьяную драку. Она обошла все больницы, все морги. Везде ей отвечали одно и то же. Брежнев Леонид Ильич не поступал. На третий день, отчаявшаяся, она снова пришла к Бочарову. «Его нигде нет», — сказала она глухим, безжизненным голосом. Бочаров посмотрел на ее измученное, бледное лицо, и в его суровых глазах промелькнуло сочувствие. Он понял, что дело серьезнее, чем он изначально думал. Да и действительно, не похоже на Брежнева, чтобы вот так он вдруг пропал. «Ладно», — сказал он, — «хватит слезы лить, будем действовать. Есть одно место, куда я еще не звонил. Место, куда попадают те, кто оказывается не в то время и не в том месте». Он поднял трубку телефона. «Соедините меня с внутренней тюрьмой на Лубянке, справочную». Лида не поняла, о чем он говорит, но от этих слов, от этого названия, Лубянка, у нее по спине пробежал ледяной холодок. Она почувствовала, что случилась беда. Вечером он вновь вызвал Лиду к себе в кабинет. Бочаров был бледен и выглядел уставшим. «Нашел», — сказал он коротко. «Где он? Что с ним?» Бросилась к нему Лида. «Он там», — Бочаров произнес слово «там» таким тоном, что Лиде сразу же стало понятно. «Там» — это отнюдь не в санатории ВЦСПС, в политизоляторе. Задержан во время антипартийной демонстрации. «Но он же не троцкист», — воскликнула она. «Он же по вашему заданию шел». «Я-то это знаю», — вздохнул Бочаров. «Да только у них другое мнение. Я только что говорил со следователем, который ведет его дело. Он говорит, что Брежнев подозревается не просто в участии, а в активной троцкистской деятельности». «Но на каком основании?» — в отчаянии спросила Лида. Бочаров посмотрел на нее тяжелым, мрачным взглядом. «На основании показаний свидетеля, секретаря институтской ячейки, товарища Ланского». Глава 8. Бочаров рассказал Лиде о своем разговоре со следователем, о том, как Ланской, выгораживая Брежнева, на самом деле утопил, рассказав о его выступлении на собрании с Троцким. «Вот оно что», – прошептала Лида, – «с ним сводит счеты». «Похоже на то», – кивнул Бочаров. «И теперь положение у Брежнева хуже некуда. Он в их лапах, а они умеют развязывать языки. Если он, под давлением, оговорит себя или кого-то еще, пиши пропало». Он замолчал, потом ударил кулаком по столу. «Нет, не бывать этому, я его оттуда вытащу. Единственный наш шанс», – сказал парторг, и глаза его грозно блеснули, — это доказать, что Ланской врет, что Леня на том собрании не поддерживал Троцкого, а, наоборот, спорил с ним. «Нам нужны свидетели, люди, которые были там и слышали его выступление. Если мы их найдем, если они дадут показания, то вместе с моим словом, словом секретаря парткома, это может сработать. Мы сможем доказать, что это не троцкизм, а провокация». «Я найду их», — воскликнула Лида. «Я всех найду. Я обойду все общежития, все факультеты». «Вот и действуй», — кивнул Бочаров. «А я пока попробую еще раз дозвониться до следователя. Время дорого, не дать им его сломать». Я лежал на нарах, вслушиваясь в тюремную тишину, и пытался собраться с мыслями. Прошло несколько дней, или, может, целая вечность. Время здесь текло по своим, особым законам. Допросы прекратились, меня оставили одного. И это было, пожалуй, страшнее всего, страшнее побоев, страшнее угроз. Эта тишина, эта неизвестность давили, как могильная плита. Они ждут, когда я созрею, когда сломаюсь, когда буду готов подписать все, что они мне подсунут. И вот, однажды ночью, я услышал то, чего так боялся. Скрежет ключа в замке. Брежнев. На выход. С вещами. Сердце ухнуло куда-то вниз. С вещами. Это могло означать только одно. Этап. В лагерь. Или к стенке. Меня снова повели по темным, гулким коридорам. Я шел, и мысленно прощался с жизнью. Готовился к худшему. Но меня привели не в подвал, а в тот же самый, знакомый до боли, кабинет следователя. Я вошел и замер. За столом сидел все тот же следователь в форме АКПУ. Но рядом с ним, в кресле для посетителей, сидел Бочаров, секретарь нашего парткома. Он посмотрел на меня своим суровым, непроницаемым взглядом и ничего не сказал. Но в самой его позе, в том, как он сидел, прямо, не сгибаясь, чувствовалась какая-то скрытая сила, уверенность. «Садись, Брежнев», — сказал следователь. Его голос был таким же ровным, безразличным, но в нем уже не было уже привычной издевательской нотки. Я сел, внутренне приготовившись к новому допросу. «Итак», — начал следователь, заглядывая в бумаги, что лежали перед ним на столе. «Давай еще раз, по порядку, и без выдумок. Май этого года. Собрание в МФТУ с участием гражданина Троцкого. Что ты там делал?» Мысленно вздохнув, в который уже раз я рассказал, что пошел туда, чтобы послушать, понять аргументы оппозиции, о том, как Троцкий призывал к сверхиндустриализации, а я, не выдержав, вышел на трибуну и возразил ему. «Что именно ты им сказал?» – спросил следователь, не отрывая от меня глаз. «Я сказал, что такая индустриализация, за счет полного ограбления деревни, приведет к страшному голоду», – ответил я, – «и что нужно развивать собственное станкостроение, а не платить за заграничные станки русским хлебом». Следователь слушал, сверяясь с какими-то бумагами, что лежали перед ним. Я мельком увидел, что это были протоколы, показания, исписанные разными почерками. Он кивал сам себе, как будто мои слова подтверждали то, что он уже знал. «Хорошо», — сказал он, — «теперь, 7 ноября, как ты оказался на нелегальной демонстрации на Мясницкой?» «Я не был на демонстрации», — ответил я. «У меня было поручение от секретаря парткома, от товарища Бочарова. Я шел за товарищем Анисимовым, чтобы проводить его на Красную площадь, и случайно попал в толпу, в давку». Бочаров, до этого молчавший, кивнул. «Подтверждаю, поручение было». Следователь снова заглянул в свои бумаги. «Почему же ты сразу не сказал, кто ты, когда тебя задержали?» «Я пытался», — горько усмехнулся я, — «но меня никто не слушал. А потом у меня же не было документов. Их вырвали вместе с карманом в давке». Следователь поморщился, помолчал, побарабанил пальцами по столешнице. Потом он долго, несколько минут, молча листал бумаги. В кабинете было слышно только тиканье часов. Наконец, он поднял голову. «Ну что же, можешь идти, Брежнев». «Куда идти?» «Не понял я». «На все четыре стороны», — он усмехнулся, — «впервые за все это время. Ты свободен». Я не верил своим ушам. «Вы меня отпускаете?» «Именно», — подтвердил он. «Документы свои получишь завтра в комендатуре. И вот тебе мой совет, студент». Он посмотрел на меня уже без всякой враждебности, почти по-отечески. «Ты парень, я вижу, умный и не трус, но язык свой держи за зубами и не лезь, куда не просит. В следующий раз может так не повести». Я встал, с трудом держась на ватных ногах. «А что с моим делом?» «Дела нет», — отрезал он. «Было недоразумение. Теперь оно разъяснилось. Все, иди». Я вышел из кабинета, шатаясь. Бочаров вышел вместе со мной. Мы шли по гулким коридорам, и я все еще не мог поверить в то, что произошло. Через четверть часа мы шли по ночным, пустынным улицам Москвы. После спертого, казенного воздуха тюрьмы, морозный, колючий ветер казался пьянящим, как самое дорогое вино. Я жадно вдыхал его, и голова немного кружилась. «Как вы меня нашли, товарищ Бочаров?» — спросил я, нарушив молчание. Бочаров, шагавший рядом, заложив руки за спину, хмыкнул. «Нашли-то быстро, документы твои у них», — он кивнул в сторону Лубянки, — «были. Но вот вызволить, тут стена глухая. Говорят, оппозиционер, есть свидетели. А потом мне помогли». «Кто?» «Девушка твоя из Харькова», — ответил он. «Лида. Упрямая, надо сказать, девчонка. Он рассказал мне, как она, не найдя меня, не успокоилась, не уехала обратно. Как она обошла все общежития, всех наших общих знакомых, собирая по крупицам информацию о том, кто был на том злополучном собрании. Как она нашла тех ребят, что слышали мое выступление, и буквально заставила их пойти в партком и дать свидетельские показания.